Глава 9. Смертельный исход. 1. Толково объяснить ребятам, почему он остается в Вильнюсе, Филя не мог. Он лишь бубнил, как заученное. «Вы летите, а я немного подожду. Буквально пару дней. Посмотрю, что и как. Я должен убедиться, что все в порядке». «Бред какой-то!» – недоумевал Сева Голованов. «Что тут может быть не в порядке?» «У нас одна задача – доставить Атарова в Москву. Все остальное – самодеятельность». «Денис, скажи хоть ты ему», – обратился Филя к молчащему Грязнову. Тот пожал плечами. «Честно говоря, я тоже не понимаю. Но если хочешь остаться, оставайся. Мы справимся и вдвоем». «Втроем», – поправил Сева. «Ты забыл о Факире». «Ну вот видите», – обрадовался Филя, – «я только буду путаться у вас под ногами». Голованов пристально посмотрел на Филю. «Что это у тебя за дела в Вильнюсе?» – подозрительно спросил он. «Да с чего ты решил, что у меня здесь дела? Просто я…» – Филя осекся, подыскивая подходящий довод. «Ну хватит», – сказал Севе Денис. «Хватит его пытать. Мы летим втроем. Филя остается. В конце концов, он может нам здесь понадобиться». «Ладно», – нехотя согласился Голованов. И у него, и у Дениса Грязнова вертелось на языке одно и то же предположение, но они не решались его озвучить. «Ладно», – повторил Голованов, – «пусть остается, раз ты решил. Но чтоб был на связи. Я не собираюсь вылетать в Литву на поиски этого принца Гэндзю, если он решит немного поразвлечься». На то мы порешили. Ребята напялили халаты и забрались в машину скорой помощи. Филе Агееву оставалось наблюдать за операцией извне. Сказать друзьям о реальной причине Филе не осмелился. Он и для себя-то не мог до конца все это объяснить. «Ну как, скажите на милость, объяснишь, что тебя тянет к этой женщине непонятной, подсознательной тягой, и что тебя терзают неприятные и даже мрачные предчувствия на ее счет? Кто она для Севы и Дениса? Всего лишь любовница бандита, подлая тварь, помогающая убирать неугодных Атарову людей и готовая лечь в постель с кем угодно, лишь бы это принесло выгоду. Но, поговорив с Региной, посмотрев в ее глаза, Филе понял, что эта женщина слишком сложная и тонкая натура, чтобы можно было объяснить ее характер и поступки терминами уголовного права. Она была женщиной с большой буквы, и все женские достоинства и недостатки воплотились в ней в их наивысшей форме. Хрупкость и коварство, желание дарить мужчине свою любовь и отнимать у него жизнь, доходящая до сентиментальности доброта и по-змеиному холодная жестокость, безрассудство и расчетливость. Филя встретился с Региной всего раз, но он был уверен, что разглядел в ней все эти качества. Как? Когда? Каким образом? На этот вопрос он бы и сам не смог ответить. Он просто чувствовал, а следовательно и знал, что она нуждается в помощи. Поэтому он и остался в Вильнюсе. Филя был уверен, что Денис и Сева догадались об этой истинной причине. Но из деликатности и такта умолчали о ней. К тому же они хорошо знали оперативника Филю Агеева. Если тому в голову втемяшилась какая-то мысль, ее уже никакими клещами не вытянешь. Как бы то ни было, но Филе удалось остаться. Пока Денис и Сева тащили бандита в аэропорт, Филе сидел в машине, на всякий случай, чтобы можно было сразу же, без промедлений, приехать на помощь, в ожидании звонка, подтверждающего, что операция прошла успешно. Звонка он дождался. «Все в порядке», – сказал ему Денис, – «мы в самолете». «Как клиент?» «В прострации», – ответил Денис, – «но ведет себя хорошо. Сева не спускает с него глаз». «Не бузит?» «Да нет». «Ну, удачного полета». «Спасибо», – Денис выдержал паузу и спросил, – «а как у тебя?» «Да у меня-то все в ажуре», – ответил Филя. Денис усмехнулся. «Ну-ну, когда прилетим в Москву, я тебе позвоню. Будь на связи. Пока». Грязнов-младший отключился, И Филя облегченно вздохнул. Теперь можно было подумать и о своих делах. Конечно, плохо, что он не поддержал друзей, но какой от него мог быть прок? Для начала Филли решил хорошенько выспаться. Едва добравшись до своего гостиничного номера, он стащил с себя одежду, рухнул на кровать и провалился в глубокий сон. Проснулся он через 5 часов. За окном еще было светло, но через 5 часов должно было начать темнеть. Едва он открыл глаза, как зазвонил телефон. «Привет!» – услышал он в трубке бодрый голос Дениса Грязнова. «Салют!» – обрадовался Филя. «Ты уже из Москвы?» «Угу, прилетели еще днем. Не хотел тебя будить, поэтому не позвонил раньше». «Ясно. Как там ваш груз?» «Доставлен по назначению», – ответил Денис. «Когда тебя ждать?» Филя зевнул и сказал. «Не знаю. Скорее всего, завтра». «Ясно», – Денис помолчал. «Ты там не особенно подставляйся и без ствола на улицу не выходи». Филя усмехнулся. «Ну ладно тебе, шеф, он ведь все равно газовый. И все же это лучше, чем никакой. Регину уже видел?» Улыбка исчезла с лица Фили. «Нет», — сухо сказал он. «А что?» Денис замялся, явно не зная, что на это ответить. Потом сказал. «Ладно, если что, звони. И сам будь на связи. Ну, пока». «Пока», — ответил Филя. Денис дал отбой. Филя сходил в душ, побрился, оделся и спустился в ресторан перекусить. Чтобы не тратить время на ожидание, он ограничился холодными блюдами. Пообедав, Филя съездил в пункт проката автомобилей и поменял свой старенький «Форд» на черную «Мазду». Потом он заехал в магазин и купил бутылку виски. На всякий случай, если не хватит решимости сделать это на трезвую голову. Уже через час черная «Мазда» заняла свое место во дворе дома, в котором жила Регина Смайлетт.